26. Я сидел за столом с Алексисом. Мы провели весь вечер в тишине. После допроса не перекинулись ни словом. Мы были истощены, духовно и физически. Мону забрали в больницу. Врачи даже не пытались прислушиваться к ее словам, что с ней все хорошо. Порой мне казалось, эту девушку вообще никто никогда не слушает. Перед сном Алексис выпил лишь стакан воды, а я не смог взять в рот даже крошки. Меня тошнило. Я снова видел труп мужчины, кровь, застывшее в испуге лицо, темные глаза, приоткрытый рот, откуда ручейком струилась кровь, стекая по щеке и подбородку. Ужасно, страшно, тошно, больно. Так прошло 2 дня. Мы не выходили в город из дома и не открывали окна, сидели, насыщаясь печалью. Но так ведь не могло длиться вечно. Я забывал о первом в жизни убийстве лишь тогда, когда видел Алексиса. Что он был рядом со мной, что его не было, одно и то же. Молчание. Я устал от него уже давно, но лишь оно тогда было для нас спасением. Утро. Казалось бы, 3-й день забвения, вроде панихиды по Хагриду. Но Алексиса не оказалось дома. Я испугался. Что если все эти дни, все время, проведенное со мной в молчании, он раздумывал о своем исчезновении, уходе из жизни? Я выбежал из убежища. Чистый воздух мгновенно опьянил, заключил в свои объятия. Голова закружилась от этой свежести, еще страха. В поисках спасения я побежал на кладбище. Куда же еще? Подумать только, все потрясения происходили на нем, и все решения я находил там же. Обрыв. Смотрю на реку. Алексис. Неужели она забрала его? Алексис! И вдруг вдали, на берегу, увидел его. Я был счастлив. Он обернулся ко мне и, увидев, встал с места. «Я сейчас к тебе спущусь!» Я так разволновался, что в голове бушевал ураган. Я спрыгнул. Показалось на секунду, что сейчас вновь умру. Я снова чувствовал холод, восхитительное ощущение невесомости, душевную свободу. Я был заворожен, и воспоминания о собственной смерти завладели мной. Слышал голоса мамы и папы, их плач и ругательства. Они эхом проносились мимо. Я прекратил сопротивляться реке. Чем ближе ко дну, тем больше ощущал себя живым. Я чувствовал себя так уютно в воде, что не хотелось из нее выходить. Она стала моей могилой. Я слышал ее рокот, шепот течения, дивный, похожий на девичий голос. Она казалась живой. Я хотел быть похоронен здесь, а не в сырой земле с кучей червей. Моя душа должна покоиться тут до конца дней. Я должен забыться. Внезапно меня потянуло вверх. Я не осознавал происходящего, все еще находясь под волшебным гипнозом реки. Меня силой выдирали из ее чар. Всплеск, слабый солнечный свет, шум волн и запах сосен. Глаза слиплись от воды. Меня вытянули на берег. «Ты феноменальный идиот! Идиотная идиотина! Не просто идиот, а идиотище!» сыпались в мой адрес ругательства Алексиса. Услышав их, услышав долгожданный голос, я почувствовал себя таким счастливым. «Ты хоть понимал, что творишь?» Я протер глаза и, наконец, судорожно раскрыл их. Передо мной расплывалось лицо Алексиса. Парень сидел на корточках и восстанавливал дыхание. «Я хотел побыстрее. Умереть еще раз?» «Нет, прийти к тебе». «Да черт возьми!» — прокричал он не своим голосом. «Спуститься сюда с кладбища максимум 5 минут, я бы подождал!» «Я все равно не смог бы умереть». «Я знаю, но ты не выплывал. Я испугался, что что-то пошло не так и...» «Испугался?» Алексис выпучил глаза, как сова, как лемур, как кот, поднесенный к воде. После 5-секундной паузы он произнес: «Забей!» И рухнул спиной на камни, распластавшись на них, подобно морской звезде. Я устроился рядом с ним. Он лежал, прикрыв глаза. Мокрая грудь медленно поднималась при каждом вдохе, волосы слиплись и потемнели от влаги. Так на теплых камнях мы пролежали 10 минут. Забавно и даже иронично, но я позабыл обо всех проблемах. На эти короткие минуты удалось вырваться из цепких когтей реальности, наслаждаясь тем, чего я не ценил при жизни. Самой жизнью. «Как ты?» Очередная глупость сорвалась с моих губ. Алексис улыбнулся, не раскрывая глаз. Он зажмурился и растянул губы в еще одной легкой улыбке. точно птица, с сердца моего слетел камень. Вода остудила наш пыл и, кажется, унесла мрачные мысли вместе с течением. Как же я был ей благодарен! Но чувство вины она унести не смогла. Слишком тяжелая ноша. С ним я проживу свои последние дни. Его унесу с собой на тот свет. Интересно, встречусь ли там с Хагридом? Вряд ли. А что ждет меня там? Тьма ли? Ад? Лишь после смерти я понял, что моя жизнь мне не принадлежала, а самоубийство равносильно убийству постороннего человека, и наказание должно быть аналогичным. Значит, все-таки ад? «Давай исчезнем вместе», — с усмешкой предложил Алексис. «Ты мертв и скоро исчезнешь. Я подожду. Моне бояться нечего. Мне жить не для чего, а тебе, наверное, будет страшно умирать одному». «Ты дурак!» — я принял предложение насмешливо. «И кто тут из нас идиот?» Я ткнул его кулаком в плечо по-дружески. Он ткнул меня в ответ. Мы начали смеяться, как будто не было тех потрясений, убийства, трехдневного молчания. Мы хотели обо всем забыть. Ему хотелось умереть, а мне жить и дальше с ним. Ради него. Никто не нужен, только бы он был рядом. Алексис. Счастливые мгновения. «Ты заболеешь!» Какая мелочь в нашем положении, но не приметить я ее не мог. Ты жив, ты должен жить, познать этот мир, сделать то, чего я не успел сделать. А я не хочу познавать его в одиночку. И снова милая улыбка, его теплый взгляд. Мне будет ужасно скучно. Давай тогда познаем этот мир вместе. Надежда в моем голосе затрепетала, словно бабочка. И тут минутная радость подошла к концу. Улыбка Алексиса померкла. Он посмотрел на меня задумчиво, затем отвел взгляд. Что ж, плохое, плата за хорошее. Иногда как предоплата, иногда наложенный платеж. Ты знаешь, это невозможно. Много времени прошло, ты столько раз меня спасал, а все бесполезно. Я врал тебе. Чтобы воскреснуть, мне нужно не спасти тебя, а убить. Я отвел взгляд. Не желал видеть его возмущенные и напуганные глаза, но тут почувствовал прикосновение его рук на щеке. Мы встретились взглядами, он улыбался и смотрел на меня добродушно. «Тогда на обрыве, когда я хотел спрыгнуть в реку, ты тянул ко мне руки, чтобы... убить?» «Да». «А потом остановился?» «Да». «И обнял меня?» «Да, да, зачем, ты напоминаешь?» «Затем, что не понимаю, почему не покончил с этим тогда? Ведь все так красиво сходилось. Я желал смерти, ты жизни, а путь к этому один, через мой труп». Он знал ответ на свой вопрос, но предпочел меня помучить. «Я люблю тебя». «То есть любил меня тогда? Ты сказал, я все еще люблю тебя?» «Нет, я все еще люблю тебя». «Ха-ха, опять?» «До последней секунды моей жизни!» Алексис умолк и облокотился об усыпанную камнями землю. Он уже не улыбался, но его рот был слегка открыт. Парень смотрел на меня сверху вниз. Всматривался в очертания моего лица, а я вдыхал его запах. Он наклонился ближе, и я почувствовал его вкус. Пьянящий. Наши губы слились в поцелуе. В моем первом поцелуе. Я обхватил его голову сзади и притянул к себе. Он навис надо мной. Я задыхался, но не желал прерывать поцелуй. Его прекратил Алексис. Мы дышали рот в рот, не переставая смотреть друг другу в глаза. Он холодно прошептал: «Подумай над своим воскрешением».